субботу с Джеффом. Добрый день, друзья. Привет, друзья. Да. Ну что ж, сегодня суббота. Опять пришла суббота, и нам с тобой охота. Что нам с тобой охота? Кадриль потанцевать. А ты поесть успел, кстати? Нет, не успел. Ничего не успел. Поэтому надо быстрее заканчивать все это дело. Я есть хочу, а у меня там картошка с мясом. Я вот успел. Так, ну что ж, друзья, не будем терять драгоценные минуты. И напомню вам то, что тема нашей нынешней передачи остается той же. И с маленьким плюсом. Я попросил написать вас о загадочных историях, происходящих в вашей или происшедших в вашей жизни. Вот на что сразу же Елена Самойлова мне ответила: вот чего нет, того нет. С привидениями не встречалась. То есть с парнями встречалась, с привидениями нет. И лягушек лупоглазых не видела. Откуда такая уверенность, не знаю. И в домовых я не верю. Заказать песню это можно для молодого человека Брайтон Нсонга. Есть такой молодой человек. Вот. Мы обязательно поставим эту песню, и я ее скачал. Вот, она лежит у Олега, но, наверное, чуть-чуть попозже, не сразу, потому что да. Передача только началась. Так, Джефф, а я вот, например, предлагаю, вот у Лены там нет никаких историй про лупоглазых лягушек, а у тебя-то они, наверное, есть как-то? Так, подожди, ну, именно о лупоглазых лягушках я, честно говоря, не помню историю. Но, области фантастики, да. У меня все-таки кое-что есть. Ну, давай. На самом деле Олег эту историю знает, вот расскажу ее. Но не до конца. Слушателям, да. Не до конца ты меня перебил, остановил, говорит, оставь свой порыв эмоций на передачу. Вот, однажды, когда я учился параллельно в художественном училище, вот, мне захотелось подработать. Ну, я устроился на работу дизайнером, тогда ну, учился в компьютерной графике, скажем так. Это делал абсолютно бесплатно. И один из клиентов был... такой старичок с Украины, вот, который увлекался уфологией. Ну, как увлекался, он действительно занимался плотно уфологией. Вот, я попросил его обозначить, вот, поинтересовался, а есть ли вот, на территории ну, как бы Туркмении вот, какие-нибудь места, где, да, говорят, пруд-пруди, у вас вообще здесь открытое небо, они только и летают. Они все в Туркмении вообще. Нет, ну, то есть там же тепло все время, небо открытое, ну, то да. Есть все видно, все это. И он мне показал несколько точек, из них я пару запомнил. Вот, ну, скажем так, примерное расположение я запомнил. Угу. Вот. И дал он мне в мой поход 3 любительские видеокассеты. Тогда были видеомагнитофоны. Угу. Вот. Дома, включив это все дело по телевизору, я чуть не посидел. Я понимаю, что съемки любительские, вот, и то, что я увидел, например, как из, вот, из девушки пытались изъять беса, я так понял. В смысле, прямо так? Ну да, она кричала, там читали какие-то, я не знаю, какие-то слова говорили, все это ее и держали, то есть там реально... Я выключил все это дело, да, укрылся одеялом и в темноте пялюсь. Темноту. Угу. Думаю, вот как теперь спать? А никак. Наступил следующий день, потом еще один день, потом еще. И вот я одна и вспомнил. Думаю, надо же, надо съездить, надо посмотреть. Угу. И решил я скататься в одну из этих точек примерно. Вот, съездил, приехал я в степь в такую небольшую. Там стоял, нашел я небольшой памятник, на котором, по всей видимости, когда-то стоял то ли танк, то ли пушечка, угу. Ну, там полигон был когда-то, вот, и стал ждать, ну, уже вечерело, змеи, всякая дребедень, ящерицы бегают, я залез на памятник, чтобы меня никто ничего не покусал, но ничего и не дождался, переночевал я на памятнике на этом, вот, утром соскочил и пошел домой, но толку не было, но потом... Буквально на следующий день утром я поднялся и отправился, я сел на автобус, поехал, доехал до Каракумского канала. Там пешочком жара, как бы пустыня. Ну, всё-таки, Каракумы, да, же все-таки, да. Вдоль Каракумского канала, чтобы не заблудиться в первую очередь, мимо вот этих каких-то поселков, селений, там ребята купались, дети, кстати, вот ныряют и выныривают. И вот один бархан, второй, третий, четвертый, и уже часов пять. Короче, уже, там, да, белое солнце пустыни там, такое, да, и Джефф, да, в главной, да, роли, да. Да. Вот. Я через каждый этот бархан говорю, вот еще один, и я отдохну, и нет. В конце концов, по-моему, часов пять уже было дня, почти всю воду я выпил, есть, честно говоря, не очень хотелось, в основном пить только и хотелось, я даже ополоснулся в этом Каракумском канале, вот, и мгновенно сгорел, вот. И что получилось в итоге? Поднялся на холмик, там уже зеленая травка, ну, такая, скажем так, небольшой оазис открылся, зеленая травка, старичок и барашки, и несколько алабаев вокруг них. Я вижу просто точечки внизу, спустился я вот этот овраг, эти алабаи там на меня гав-гав-гав, вот старик вышел, отогнал все это дело, вот он меня спрашивает на туркменском, вот я знаю несколько языков, поэтому ответить мне и на туркменском не сложно было. Он говорит: «А что ты здесь делаешь, сынок, вообще, в принципе?» Я говорю: «Ты знаешь, отец, как бы я устал, мог бы рассказать, но, наверное, уже в другом каком-нибудь положении, сидя». Он меня пригласил, кстати, вот сели у него там в кострище, чайник этот металлический, он весь обожженный, черный. Вот у него птичка была, ястреб. Вот этот, он с ней охотится на зайцев. Ночью эти зайцы, кролики, кто там они, я не знаю, они все гуляют по пустыне, в большом количестве, все животные вообще выскакивают ночью. Вот, ну, птичка сидит с какой-то фигней, короче, на носике, вот, он ее кормит кусочками. Ну, суть не в этом, суть в том, что в конце концов он угостил меня жареным кроликом. Ты знаешь, вот жареный кролик, он приготовлен был в песке. Он готовился, я не знаю, сколько времени, в песке. То есть, я слушаю эту историю замечательную и все жду, а когда инопланетяне-то появятся? Вот, я, да. Вот будут и инопланетяне. Хорошо, тогда слушаем дальше. Ну, как будут. Или не будут. Мы поели спокойно, и он ждет от меня, конечно, какой-то истории. Я ему говорю: вот, отец, вот говорят, что здесь у вас есть такие вот инопланетяне, то есть люди, которые со звезд. Он говорит: а, есть. И он назвал какой-то термин, вот, я не помню как-то, да, есть. И говорит: а мы их не трогаем, и они нас тоже не трогают. То есть я говорю: а как они себя проявили? Он говорит: ну, они спускаются, я видел неоднократно, ходят, что-то ходят, бродят, не трогают, ни мы их не трогаем, ни они нас. И обратно взмывает воздух. Вот это вот то, что... Ему... Вот прямо вот так сказал все, да? Абсолютно верно. Ты знаешь, ему смысла нет врать. Потому что человек настолько чистый. А такие люди, их они ни дипломами, ничем не обусловлены. Ему смысла нет обманывать. Ну, он занят, в принципе, вот только тем, что живет. Ему задали вопрос, он на него ответил. Все. Угу. Вот в глазах добро и мудрость. Вот это такая редкость, когда ты... видишь в глазах человека вот это добро и мудрость. Я вышел наружу этой кибиточки, вот, сел. А там стоит? Нет, ничего, никто не стоит, я лег, как бы, там уже прохладно становится, костер развели, лег, и он шелковую какую-то нитку вокруг меня, помню, положил. Я, насколько понял, от насекомых, я не знаю чего. И такое небо передо мной открылось. А там они? Нет, там вообще, там все. Там все? Там просто все. Потрясающе. Вот конкретики нет, но это небо можно было трогать руками. И меня впечатлило именно многообразие этих звезд, вот этой вселенной, ощущение присутствия Вселенной, и ощущение понимания того, что ты что-то маленькое, даже меньше, чем вот эти вот пески, вот песчинка. Вот прям... Это философская история, Джефф, и очень лирическая. На самом деле, отлично. Мне, во всяком случае, понравилось. В субботу с Джеффом. Вот прежде чем мы выполним вот просьбу девушки, которая попросила песню, ну, я тогда тоже какую-то коротенькую такую историю веселую расскажу. Смысл ее заключается, ну, она не знаю, насколько веселая. Смысл ее заключается в том, что Бог помогает дуракам. Да. Ну, в данном случае просто я так смело это заявляю, потому что дураком выступал я в этой роли, дурака. Получилось, в общем, так. Я учился в университете, и мои одногруппники, они поехали работать в колхоз. Я тоже должен был с ними поехать, но получилось так, что задержался на пару дней здесь, и потом, естественно, решил к ним присоединиться. Купил билет на поезд, это в Красноярском крае, есть такой районный центр большой, Агинское. Но наши-то находились не в Агинском, а в каком-то селе, которое там рядом находится. Я уже не помню его название. Ну, как мне объяснили, рядом. Я купил билет на поезд до Агинского, потому что поезд только до Агинского ходит. Вот. Я в Агинском, значит, вышел, соответственно. Единственный поезд? Да, вот из поезда я вышел. Но я не рассчитал одной простой вещи. И я как решил, я выйду из поезда, сяду на автобус, доеду до деревни, там, как говорится, своих найду. Где их искать? Как их искать? Я не представлял, но молодой дурак, вот я про что я говорю. Ну и вот, я не рассчитал только одной единственной вещи, друзья мои. Я не рассчитал, что поезд придет глухой ночью в Агинское. Я выхожу, соответственно, из поезда, а там мало того, что никого нет, там темно, как, не знаю, в общем, не знаю, где и у кого. Стоит Олег. Да, и я думаю, так, я ночью один вот в этом, ну, поселок крупный, правда, думаю, но мне надо добраться вот до этой деревни. В поселке. Да, я подхожу к какому-то товарищу, там какие-то люди все-таки ходят, все-таки вокзал. Я подхожу и спрашиваю, скажите, а когда автобус вот до этой деревни? Он на меня посмотрел, так как, ну, естественно, как дурака сказал, завтра. Я думаю, нет, да завтра мне не хочется тут торчать. Я говорю, а далеко ли до этой деревни? Он говорит, ну, не знаю, километров, может, 10, может, 15. Ну, как-то так там все. Да ладно, и ты пошел пешком. Да. Да ладно. Я клянусь. Ты красавец. Я какое время года? Ну, это была осень-сентябрь. Осень-сентябрь, да. Молодец. Ну, так, прохладно, но еще сухо относительно. Нет, я дальше все это рассказываю, значит, там все это по нагнетающей, по драматизм всей этой истории. Я говорю, а в какую сторону? Говорит, ну вот дорога, ты по ней иди. Это был поселок, там какие-то фонари еще все-таки горели. Я иду по этой, значит, дороге, и вдруг я понимаю, что я вышел за пределы поселка, и не видно вообще ничего, потому что луны нет, какие-то редкие звездочки, и я не вижу даже дороги. Понимаешь? То есть на расстоянии вытянутой руки начинается кромешная тьма. И я иду ногами на ощупь. И я не знаю вообще, в ту ли сторону я иду, где я нахожусь. То есть полная потеря пространства. Вот, понимаешь? Не было ощущения присутствия смерти? Да было все. Я тебе говорю, было все. В отличие от Туркмении, звезд давно было очень мало. И ты понимаешь, я иду, мне так жутко и неприятно, я не понимаю, сколько идти, как мне идти и так далее. Вообще, туда ли я иду, на дороге ли я еще нахожусь? Иду ли я вообще, потому что как-то вот так. И тут, представляешь, через какое-то время, вот в каком-то с легком паническом ужасе, я вижу вдалеке огонек. Я думаю, господи, ну неужели? Во-первых, непонятно, далеко это или близко. Огонек, бог знает, он может там за 100 километров светить. Хоть что-то. Я иду на этот огонек. И я вижу, приближается какая-то деревня. Так, ну, силуэты начинают возникать, какой-то огонек, где-то там что-то горит. И я выхожу на эту улицу радостный. И тут я понимаю, что деревня большая, среди ночи глухой. Я вообще понятия не имею, куда идти, потому что я не знаю, где наши живут. Я понятен. Добро пожаловать в Москву. Да, я вроде как пришел, но меня тут никто не ждет. И ночевать, видимо, мне придется под забором. А прохладно, сентябрь месяц. Я говорю, что Бог дураков любит. И вдруг я вижу, навстречу идет фигура человека. Среди ночи. Встретились. Да. Я бегу радостный к этому человеку и кричу ему: «Товарищ, товарищ, скажите, а где тут студенты живут?» И я вижу моего одногруппника. Он говорит: «О, здорово!» В общем, вот, он показал. Я думал, это снежный человек будет, да, Олег. Я был рад бы даже снежному человеку, потому что это, конечно, был переход Суворова через Альпы и даже, может быть, круче. Вот, друзья мои, так вот Бог любит дураков. А ты представляешь, если бы ты на самом деле был снежный человек? Я бы с ним бы побратался. Я бы на его месте, знаешь, я говорю: «Да ладно!» Не, я бы с ним бы побратался, все-таки человек, хоть снежный, но человек, да. И куда мы идем? Вот просто интересно, ночь, вот куда идем? На огонек? Молодец. Все, ладно, продолжаю читать. Нет, уже давай мы, наверное, песню все-таки поставим, которую нас просили. Да, точно, да? Обещали, да. Давай ставить. Вот у меня тут номер один стоит Freedom Dub. Все правильно. Это правильно все стоит? Да, Freedom Dub, все правильно. Ну все, значит, слушаем. Поехали. С Джеффом. Вот что бы хотелось сказать. Да, для кого эта песня вообще? Для кого? Так, напомню, что эта песня звучала для Брайтона Нсонга. Вот, на что Брайтон ответил здесь. Правда, здесь он зовется Джаспер Брайт. Вот, thank you very much, Елена. И попросил поставить в ответ песенку Bon Jovi Living on a Prayer. Ты знаешь, Олег, простят, я, конечно, не англичанин и не американец. Более того, вот что я хотел сказать по поводу Брайтона-то. Он же, этот мальчишка, перепел несколько песен моих «Кофе с молоком» на английском языке. Вот я видел видео, отправляли. Вот я видел, как он волнуется, переживает. Вот. Что бы я хотел сказать? Все получилось, все получается у тебя, Брайтон, на самом деле. Получается достаточно интересно и неплохо. И вот, что бы я порекомендовал. Сейчас, в принципе, очень недорого можно приобрести звуковую карту в любом музыкальном магазине. Она стоит, знаешь, 4-5. Достаточно будет для того, чтобы ты записал голос. Ну и микрофон, хотя бы какой-нибудь Шур МП-шку. Вот. Если бы ты под минус что-то спел и отправил, то, в принципе, мы могли бы что-то с этим делать. Это интересно звучит. Вот. Поэтому не нужно смущаться, не надо стесняться. Судя по тому, насколько ты веселый человек, я видел на снимках, да, остается только немного доработать, дошлифовать. И все будет получаться. Ну, это обнадеживает. А сам Брайтон, он откуда вообще вот с таким замечательным так, именем? Так, я тебе не подскажу, мне надо будет только залезть и посмотреть. Насколько я понимаю, Тамбовская область, если я не ошибаюсь, вот тоже. Вот где Брайтоны живут, елки-палки, я теперь знаю. Он там учится. Учится? Конечно, да, сейчас живет. Понятно. А сам он явно не из Тамбова все-таки. Нет, не из Тамбова, не знаю, откуда он. Я думаю, что к следующей передаче он... Возможно, об этом напишет, откуда он. Вот сейчас, как. Прежде чем поставить песню Бонжуи, можно я расскажу одну интересную вещь, вчера буквально узнал. Мне сын позвонил из Санкт-Петербурга, он там учится. Вот, а сам он парень такой интересный у меня, он кино всякое вот такое смотрит, необычное. И вот он мне вчера рассказал историю о том, что в Уганде, Уганда, это такая маленькая, очень маленькая африканская страна, очень понимаю, маленькая, да. У нее там, собственно, нет никакой ни промышленности, в общем, ничего там нет, но там есть, живет человек, который снимает фильмы, игровые, более того, со всякими спецэффектами. Я сейчас просто объясню. Он собирает компьютеры, там чуть ли не на коленке, ему какие-то друзья помогают. Конечно, фильмы все смешные получаются, они такие картонные слегка, но... Дело в том, что сам факт того, что мне мой сын по-русски из Петербурга звонит сюда и рассказывает про этого человека, это говорит о популярности этого человека. Так вот, самый свой популярный фильм этот угандиец снял за $120. Не вот тысяч, а долларов. А мы о нем знаем. Представляете, ребята, $120, и о вас миллионы людей говорят в Сибири. А вы там где-то в какой-то Уганде за $120 снять. Вот это талант. Прекрасный образец талант для подражания. Да, вот прям... это талант, понимаешь? Так я не раз говорил, Олег, вот делайте, у вас будет все, было бы желание. На самом деле вещать-то можно и из леса. Да, да. Это правда. Вот. Мы сейчас ставим Бон Джови или все-таки к следующему сообщению перейдем? А там следующее сообщение с песней тоже, да? Нет. Тогда давай следующее сообщение, так, а потом Бон Джови. А следующее сообщение, оно такое жутковатое, на мой взгляд, Виктория Латова. Я помню, когда-то я ночевала в гостях, и вместе со мной тоже ночевала одна девочка. Но мы с ней познакомились, подружились, да так, что всю ночь болтали. Тогда, когда все уже спали. Заболтались, доболтались о всяких духов, привидениях, потусторонних миров, что к нам явилось привидение, дядька в белом халате. Дядька в белом халате? А может, девочки в больнице просто лежали, я не знаю. Облокотился на стену и смотрит на нас. И думает, херануть ему кол? Ну, это я уже от себя, на самом деле, или нет, все-таки. Не сводит глаз, и так до утра. Это, наверное, у нас глюк был. Ну, это признали тут. Перепугались мы с ней сильно. Тогда наступило утро, рассвет, привидение рассеялось с первыми лучами. Вот у меня ощущение, что привидение просто нихер было делать всю ночь. Просто. Утром звонок телефона, берет хозяйка трубку, ну вот это уже самое грустное. Ей говорят, что ее брат в эту ночь в больнице умер. Это было давно и правда. Потом массу смайликов, не знаю, наверное, это весело. Вот такая история. Вот, и тут же она пишет, а взглаз, верите, ну на что... Я бы, например, ответил, что мы больше верим в глаз, чем в взгляд. Да, это легко. Это легко. Глаз — это легко.

субботу с Джеффом. Ну вот, пока была реклама, знаете, о чем мы вспомнили? Об этих прекрасных страшилках советских, старых, про ну, черные вот. Занавески. Дети, говорят, до сих пор рассказывают, только теперь представь себе, вот, допустим, знаешь, раньше там всякие страшилки про черную руку были и так далее. Я слышал, а мне рассказывали знакомые, что сейчас дети рассказывают, допустим, про черный телефон. Вот этого я не знал. Как одна девочка получила смс-ку. Я понимаю даже почему. Вот, да, она положила под подушку, вот, а потом, значит, ну, короче, там что-то жуткое, все связано было с смс-ками. Наверное, ты встречал таких детей, Олег? Я не встречал, это мне рассказывали люди, у которых есть дети, которые мне это рассказывали. Но я вам, друзья мои, расскажу одну совершенно замечательную историю, которая больше всего мне нравится, вот это из страшилок. Она называется «История про гвоздик». Угу. Вот в так. одном старом доме, в одном старом доме жила мама с дочерью. Мама была уже женщина престарелая, девочка была, значит, вот подрастала. Ну вот мама однажды заболела, и она поняла, что вот она скоро умрет. И она подозвала свою дочь и сказала: «Доченька, я скоро умру, но я хочу тебе одну только вещь сказать. Вот там вот у нас посреди пола торчит гвоздик. Вот все, что угодно будет происходить, только этот гвоздик ни в коем случае не трогай, не выдергивай его, иначе произойдет непоправимое». Ну, мама умерла, дочь ее похоронила, живет она одна, и как-то все спокойно происходит. О, взялась она помыть пол. Моет она пол и рукой задела об этот гвоздик, поранилась, разозлилась, думает: «А, гвоздик какой-то дурацкий, какие-то предрассудки, надо вообще выдернуть его, чтобы он мне не мешал». И она его выдернула. И в этот момент она слышит, как внизу, она жила на каком-то этаже, скрипнула дверь. Ах, вот оно что. Подул ветер, так. Она услышала шаги тяжелые, приближающиеся к ее двери. Они все приближались и приближались. Девочке стало не страшно. Она подумала: может, это кто-то мимо проходит, но шаги остановились возле ее двери, и кто-то сильно постучал. Дун-дун-дун-дун. Девочка в ужасе подошла к двери, и даже вот нехотя она боялась открывать, но все-таки открыла эту дверь. На пороге стоял огромный человек, мужчина, со страшным свирепым лицом. И он сказал ей: «Девочка, зачем ты выдернула этот гвоздик?» «А кто пенсию будет получать?» «Моя люстра упала мне на голову!» Вот такая история. Страшно, да? Ну, я сильно испугался. Вообще потрясающе совершенно. Вот. Знаешь, я думал, он принес пенсию все-таки бабушке. Нет. И был удивлен, что... Не надо было гвоздик вытаскивать, понимаешь? Люстра человека упала на голову со всеми исходящими последствиями. То есть, раскройте, пожалуйста, эту историю в сочинении. Вот как все происходило на самом деле. Действительно страшная история. Ну... Смешная, ладно, пусть будет смешная. Так, и раз все так смешно, я сама инопланетянка и дружу с инопланетянами, пишет Ирина Карпенко. Это та же девушка, которая под «Брат 2» пила вино. Вот ты хотел к этому высказыванию что-то добавить. Не знаешь, я хотел вот какой вопрос выяснить на самом деле, Джефф. Она подружилась с инопланетянами до того, как она пила вино с «Брат 2», или после все-таки? Я думаю, что это было с детства, с самого. Нет, подожди, это важно, потому что, понимаешь... Смотря когда она стала инопланетянкой. Тут написано: «Я сама инопланетянка». Нет, ты знаешь, у меня вот как бы бывали такие не то чтобы случаи, но я вот мог примерно себе представить, да, что ладно. Один человек, нет, сидит, выпивает определенное количество алкоголя, нет, алкоголя, и потом он начинает себя вести как инопланетянин. Ах, вот ты к чему клонишь. Вот, я понимаешь, понял. И вполне он... И начинает с кем-то разговаривать. А один товарищ, понимаешь, вот, он однозначно начал ловить зеленых человечков. Вот, ну, плохо закончил, правда, это называется делирий, по-моему. Ну, да? Вот. Нет? Я не... Вот я вспомнил некоторых зеленых человечек, которых лично ты я их сам тоже встречал. Нет, я их не видел. Признайся, ты видел зеленых человечек? Я видел, ладно, я видел зеленых человечек, но по другому поводу, скажем так. О, как. Я вот что вспомнил. Ну, давай. Было день рождения у меня, по-моему, лет 19 мне тогда исполнилось. Или 18, ну, то есть, неважно, второй курс, по-моему. А нет, даже первый. В общем, мой день рождения, первый курс, художественное училище, только появилась группа АСА, ребята не пускают меня в художественное училище, 25 июня еще не все сдали все эти экзамены, по одной простой причине, что они там что-то накрывают в актовом зале, там, где у нас обычно проходят репетиции. Вот. А репетиции у нас проходили очень просто, так как нам позволили репетировать там. Играющих было 4 человека, все остальные 25 просто присутствовали. Вот и все. И, естественно, в этот прекрасный праздничный день туда набилось еще больше молодежи. Вот какой-то стол, какие-то девочки, вино, я помню, какие-то шоколадки, что-то из еды, яблоки и прочее. В общем, напились все. Басист у нас, я помню, прятался от какой-то девушки потом, после... Колонку с бас-гитарой, что ли? А ты не поверишь. Интересно. Да, потому что он познакомился на этом... Да, он познакомился на этом с какой-то девушкой. Так как было темно, он не до конца очаровался ею и танцевал. Да. И, видимо, у них что-то произошло, и пригласил на фоне всего этого на репетицию. И когда на следующей репетиции она появилась, он прятался за колонкой, она приходит, и я пою, все играют. Понятно. И потом такая пауза после песни, и она спрашивает из зала: «А где Саша?» А у нас гитарист говорит: «А ты брось кирпич за колонку». И он выскочит. Оттуда вы, как бы как ни в чем не бывало, Саня. Да, я знал, что ты здесь, но я играю. То есть он стал мазаться, но суть не в этом. В конце концов, мы отправили как раз этого Сашкиного брата за пивом. Дали ему денег, он ушел и не вернулся. Вот. Когда уже все стали расходиться, я уже тоже был ничего. Я собрался в British Pub. Есть такой паб, где музыканты собираются продолжать свое день рождения праздновать. У меня по дороге порвался шлепок, я его положил под мышку и пошел с одной босой ногой. Получается, что так. По пути я встретил Серегу, которого отправляли за пивом. Он лежал... Без пива. Без пива. Да. Лежал без пива. Две такие бутылочки пластмассовые, пиво было разливное, одно наполовину выпито, второе абсолютно пустое. Не дошел человек. Он не дошел, да, абсолютно. Я прошел, я искренне скажу, мне было обидно, мы его ждали, а он, ну и лежи, все, я прошел мимо. Вот. Оказывается, ребята там на машине, тот, кто еще остался трезвым, он просто подбирал тех, кто вот так вот в рассыпную шел по дороге, чтобы... Какой хороший человек. Хороший человек. Поэтому, в принципе, до British Pub я не дошел. Вот, меня отвезли домой. Так что вот зеленых человечков я, может быть, одного из них и видел лежащим в канаве. Ну, в общем, да. Нет, у меня по этому поводу очень короткая тоже история. Но не по поводу там алкоголизма, я надеюсь, нас простят радиослушатели наши. Вот, а по поводу как раз ситуации, связанной с тем, что знакомство дистанционно происходит. В общем... Один человек, работавший на радио в Красноярске, кстати, да, вот, у нас были ток-шоу на этом радио, не буду говорить, какое там и так далее, неважно. В общем, были ток-шоу, это когда вам звонят вот по телефону, в прямом эфире общаетесь. Вот этому человеку одна девушка все время звонила на ток-шоу, которое он вел, и они все время очень мило беседовали по телефону. А у девушки был крайне приятный голос. Очень такой приятный, что вот ему очень нравилось, как она говорит. Ну, какой-то мягкий, какой-то такой душевный, такой женский голос. Вот. И у них продолжался диалог не только в эфире, но и за, так сказать, кадром. Ну, вот песня заиграла, они там продолжают болтать, кокетничают и так далее. Вот. Ну, и, соответственно, доболтались до того, что вот решили познакомиться воочию. Вот. И он ей говорит, значит, ну, ты приходи, вот, по такому-то адресу, там у нас студия находится, и я тебя встречу. Надо сказать, что студия находилась там на третьем этаже вот этого здания, вот, а внизу сидела вахта, то есть, соответственно, нужно было встретить человека, чтобы его наверх провести. Вот он договорился на определенное время, а потом ему стукнуло в голову. Он подумал, я же внешне-то эту девушку не видел никогда. А как она? Вдруг она какая-то вообще там? Вдруг она не такая, какую мне хочется, да. И дальше происходит такая история. Значит, подходит время назначенного свидания вот этого, он нервничает и просит своего товарища, то есть, значит, тоже, который там работает на этом радио, говорит, слушай, знаешь что, ты, говорит, выйди вниз, я доверяю твоему вкусу, если она красивая, то ты ее проведи наверх, а если она некрасивая, то ты, пожалуйста, скажи, что вот так получилось, что я там, меня вызвали, в общем, меня нет. Товарищ! Ну, девочки, это жестокая реальность на самом деле. Настоящий товарищ спустился вниз, увидел, что эта девочка, я хорошо очень ко всем красивая. Девочкам отношусь, она очень некрасивая. Прошу прощения, она совсем некрасивая. Но товарищ сказал, да конечно, конечно, пойдем, я тебя провожу. Это была страшная месть. Как все дело закончилось, я не знаю, но потом они как-то долго разбирались с этим товарищем. Они, наверное, до сих пор не общаются, я чувствую. Ну, в общем, дело это было давнее, не знаю, как все закончилось. Но вот такая вот история про дистанционное знакомство. Да. В субботу с Джеффом. Кстати, моя подруга спрашивала, где можно найти полный рассказ «12 этажей спустя» в Тексиме. Есть, спрашивает нас Виктория Латова. Вот, есть, да, я тут и ответил. Есть, можно прочесть на этом сайте www.teksim.ru. И не только «12 этажей спустя», но и «Куклу на проволоке» и другие мои рассказы. Вот, заходите, читайте, друзья, все это есть. Вот. Продолжает писать Латова. Я только пришла из универа. У нас был коллоквиум по 4 предметам. Я вообще не готовилась, но мне удалось сдать все предметы. Мне повезло, все вопросы попались легкие. Ура! Ну, поздравляем. Поздравляем. Коллоквиум дело серьезное, да. Вот, я хочу поздравить себя и заказать песни группы «Кино Весна». К сожалению, ты знаешь, Олег, вот честно говоря, я ее не скачал. Вот не специально, потому что здесь не, она не прикреплена была. А, вон чем дело. Да, ну, понятно. Вот, и я ее что-то и это самое... Но мы в следующий раз обязательно, вот надо запомнить, и в следующий это раз ты, мы... Это ты, да, запомнил, да, да, мы на карандаш, мы поставим... на карандаш. Я думаю, что сейчас песню группы «Кино Весна» можно даже в рекламе Макдональдса, кажется, услышать. Удивительно. Цоя воткнули в рекламу Макдональдс. Ну, бывает, почему нет? Ну, я не знаю. Я, например... Они хотят сказать, видимо... что они не менее популярны, чем Цой. Макдональдс не менее популярны, чем Цой. Да, есть, ну, знаешь, раз они прицепились к паровозикам к Цою, ну, значит, вот они не менее прицепились, популярны. Прицепились. Да? Цой до сих пор многих везет, вот я тебе так скажу. Вот, и теперь Макдональдс чуть-чуть провезет, нормально. И перепевает, и столько народу заработало. Вот. Великий, на творчество великий, великого человека. Великий человек. Конечно. Так, Наталья Куксина пишет. Хочу обменять свою историю на песню. Так вот, произошло это со мной 3 недели назад. По настоятельной рекомендации моей подруги я стала заниматься йогой. Выбрала такой вид, где ряд упражнений были направлены на открытие той или иной чакры. Чакра открыла. Да-да-да. Упражнения сменились классно. Медитацией. На одном из таких занятий у меня, по-видимому, что-то не так и не туда открылось. Потому что все, что было после занятий, просто выпало из моей памяти. Все, что со мной происходило в этот вечер, я узнала из слов моих родных. Наверное, мое «я» осталось блуждать в астрале. А все остальное дома. Я ходила по квартире и всех спрашивала, что я сейчас делала. И этот вопрос я задала 10 раз, не вникая в то, что мне отвечают. Тогда моя дочь... Ребенок с очень пытливым умом решил выяснить, что с мамой. Она стала задавать мне различные вопросы, после чего стало понятно, что я не знаю, какой сегодня день недели, какое число, что мне завтра на работу и что я вообще работаю. Я не помнила, сколько мне лет, и очень удивилась, когда узнала, что мне уже столько. На следующее утро я проснулась, как ни в чем не бывало. Все про себя помнила, по-видимому, благополучно вернулась. Только прошедший вечер так и остался в забытье. Единственной яркой вспышкой после него были слова дочери: «Мама, ты как синяя рыбка из мультика «Немо». 5 минут помнишь, а дальше забыла». Это почему-то прямо впечаталось в мою память. Сейчас вспоминаю все это с улыбкой, но медитировать не решаюсь. В обмен на этот рассказ я бы хотела услышать песню группы Джеффа Гайфрок, группа «Плюс 800», песня «Прохожий». Ну, слушай, вот такая вот истерия. История, да. Потрясающе. Я про чакру очень коротко тоже расскажу. У меня был один знакомый, тоже, значит, диджей на радио. Вот. Ну, там же сидишь, вот длинные были смены, это еще давно было, ешь, что попало, что принесут. Вот. А он, тем более, ничего не приносил. И ел обычно то, что оставалось от других. Ну, там вот какой-нибудь бутерброд заплесневел, и раз, съел. И вот, значит, однажды съел такой бутерброд, сидит, вдруг совершенно зеленый становится, понимаешь, вот. С круглыми глазами. Чакра открылась или что? Несется, да, несется в туалет. Это что-то ставит какую-то песню, значит, несется в туалет. Через какое-то время выходит. Ну, все говорят, что случилось? Он говорит, не та чакра открылась. Ну, это уже... Вот я тебе честно скажу. Я тоже вспомнил один момент. И вот что скажу. Оказывается, чакра открывает не только медитация, но и труд. Вот я тебе сейчас просто расскажу историю. Однажды я очень долгое время и много работал, спал очень мало, вот честно. И однажды утром я просыпаюсь, и вот именно в этом состоянии. Я не помню, кто я, где я, чем занимаюсь и, в принципе, вообще для чего существую. Это длилось, правда, не столько времени, сколько у Натальи, а 30 секунд. Но я никогда не... Вот просто выключили, вот как существо биологическое, я не знаю, просто выключили и все. И я понял, что надо отдыхать. Конечно. Вот отдыхать однозначно. Друзья, труд и открывает чакры. Да. Так что работайте, не ленитесь, и все у вас будет получаться. Отдыхать. А отдыхать надо обязательно, да. И лучше с друзьями или с подругами. Так, какую песню мы ставим, Джефф? Так, у нас песня «Прохожий». Отлично. Итак, Джефф Агаев, группа «Плюс 800», исполняет для вас прямо сейчас песню «Прохожий». Скажи, прохожий, какой же нынче век? На добром слове спасибо, добрый человек. А мне, уставшему, огнем горит рассвет. Жизнь разделяется на тех, кто при смерти, и кто рождается на свет. Друзей я выслушал, я матери звонил. Я все бы вам отдал, я все бы подарил. Не обернувшись, медленно ушел на свет терзающий зари. Ее коснувшись, я бы оторвался от земли. Жизнь ко мне получит слово, тот будет им убит. Дороже дома мне этот вольный ветерок. То треплет волосы, то вертится у ног. И всю дорогу рядом благодарю тебя, дружок. Мне столько надо пройти еще дорог. Субботу с Джеффом. Ну, следующее сообщение. Сначала я хотел поблагодарить тебя за доставленное удовольствие. Спасибо. Спасибо тебе, да. Так, следующее сообщение. Наталья Лапина пишет. Сбербанк онлайн. Вот случилась у них какая-то история. На заседании со во время... Сбербанком, между прочим, часто истории встречаются. Поверьте. Вообще-то да. Да. Вот одна из них, видимо. Но наиболее скромная, на мой взгляд. На заседании во время обсуждения очень важной темы, в скобках итоговая аттестация выпускников, неожиданно со всех мест и одновременно стали раздаваться разнообразные звуки в виде нот. Бульканий, мычаний, стуков, сообщений о том, что хозяин прочел СМС и так далее. Пришло сообщение от Сбербанка онлайн. Аванс! Аванс! Тут же раздался шорох от открывающихся замочков, от сумок и поиск телефонов. Присутствующих было около 300 человек. Закончилось заседание в приподнятом настроении. Аванс все-таки. Ну вот как легко человеку сделать приятное. Дайте ему аванс. А и песню, все, песню все. Вот как бы... А что с песней там? Как бы, а песня ну, про... Уже неудобно говорить, но на самом деле песню опять меня заказали здесь. А песню заказываю, ну, все правильно. Наталья Николаевна... Ну, ты, значит, сегодня гвоздь спеть. Ты гвоздь программы сегодня. Сегодня твой бенефис. Вбили, видимо. Так. Ты вообще любишь авансы? Скажи мне сначала, вот по-честному, как ты к авансам относишься? Знаешь, мне в этом месяце не дали ни зарплаты, ни аванса, вот честно. Ну, как тебе сказать? Не заслужил, значит? Нет. Не заслужил, не дали, что? А я в отпуске оказался. Вот я и говорю, значит, не заслужил, не заработал. А у меня слово «аванс», хочешь, я тебе скажу? У меня слово «аванс» все время связано со строителями. Ну, я нанимал несколько строителей, которые делали ремонт там в моей квартире. Да, несколько раз там. Да, они сначала приходят и говорят: «дайте аванс». И первый раз, когда я их нанимал, ну, это, они все время разные люди, но это просто строители. Вот первый раз они приходят, когда я еще не знал, что это такое, аванс для строителей. И я говорю: ну, сколько? Они говорят: ну, вот нам надо, то все, вот, нам тут на проезд надо, на, в общем, кушать нечего, аж жить негде. Вот. И просят аванс. Я им, соответственно, даю аванс. После чего они пропадают вообще наглухо. Я ищу других строителей. Те приходят и говорят... Ну все, конечно, это были плохие люди. Мы сейчас начнем, у нас все будет хорошо. Только дай нам аванс. Я так настораживаюсь, ты знаешь, думаю: так, слушай, ну так же не бывает, чтобы вот те плохие, действительно, эти, наверное, хорошие же. Я им даю аванс. Они пропадают. Нет, это серьезно. Вот. Из этого вывод. Да, нет, я ищу третью бригаду. Там же все в Троице должно быть, понимаешь, что дело в Троице. А тебя первый раз не научил ничему вообще. Ну, просто. Я человек такой, да. Мне надо все время как-то это долго повторять. Повторение — мать учения. Вот. И третьи приходят и говорят: аванс. Я говорю: нет. Они говорят: ну ладно. И начинают работать, и все хорошо. Это просто про аванс. То есть, друзья, если вы делаете ремонт, видимо, не стоит выдавать сразу аванс, да, лучше дождаться хотя бы 50% исполнения работы, а потом уже выдать. Вот серьезно, аванс. Человек Джефф вам говорит это, и вы слушаете его. Не слушайте меня, слушайте его, да. Я могу продолжить или мы ставим песню? А как хочешь. А давай продолжим. Давай. А потом поставим давай. Песню, которую попросили. Так, история опять-таки из моей горячо любимой деревни Усть-Утки, пишет нам Ирина. Ёлки-палки. Там есть легендарное место в лесу у горы, что там только не творилось. Лошади встают и дальше не идут. Встречаются какие-то неземные волки, добрались. В общем, это место по какой-то причине оберегается силой неведомой. Возможно, там спрятаны сокровища. Мистика, сокровища, то, что надо. Собирается компания единомышленников. Я, моя сестра со своим молодым человеком, моя двоюродная сестра и наш друг, местный житель деревни. Основная масса это место стороной обходит, но мы поставили палатку прямо в эпицентре. Я бы хотел напомнить тебе, Олег, это именно та девушка, которая под «Брат 2» пила вино. Там красиво... Которая стала инопланетянкой потом. Да-да-да. Там красиво на берегу реки у подножья горы ждали мистики, но не дождались. Бегали с лопатами, но так ничего и не нашли. Кто-то за нас... А нет, кто-то за нос водил, извиняюсь. Леший какой-то. Единственное и самый настоящий позитивный момент, мы все получили колоссальное удовольствие. А ведь были уже не маленькие. И у меня, и у сестры на тот момент было уже по сыну. Ты понял, да, что происходило? Я понял, что они бегали с лопатами, кто-то водил их за нос. Может, затем Ирина, они бегали, кто их водил за нос? Что я могу вам сказать? Да. То есть продолжается история с вином, видимо, по ходу. Вот, и опять-таки она уже, кстати, здесь фотография, да, прикреплена этой девушке, вот она. Ой, она такая, да, симпатичная, да, слушай. У нее в руках... Девушка, как Ирина, да? Да, у нее в руках... Ирина, вы такая симпатичная. Говорящий камень. Пишите, руках, автор, она. Пиши из чего. Да, вспомнила. Да. Она пишет, вспомнила, был один необыкновенный момент, к нам прилетела маленькая желтенькая птичка, совсем ручная, мы ее держали на руках и кормили мухами. Ну, хорошо, что птичек маленький. Ну, Олег, давай поставим песню. Нет, уже, то дело в чем? Дело в том, что у нас сейчас будет пауза, да, техническая такая пауза, вы все это поймете, поэтому вот сейчас будет звучать... Вернемся к мухам позже. Да, вернемся к мухам, а потом заодно вернемся и к той песне, которую Джефф заказывали. Ну, одним словом, немножко терпения. Скоро мы снова будем с вами, друзья мои.